«Приветствую вас в своем доме», – кивнул человек, после чего махнул нам рукой, приглашая следовать за ним. Мы с Исмейлуном двинулись вглубь строения, выходя из своеобразного тронного зала через дверь в противоположной от входа стороне. Остальные эльфы отправились на улицу. Не слишком им нравилось человеческое строение. Нас провели в небольшую комнату. Небольшую, зато уютную. Резное окно было открыто, открывая вид с высоты холма. Конкретно эта часть дворца была как раз на краю крутого склона, так что ничего не мешалось особо. «Принц, твой отец сообщал, что вы хотите обсудить что-то очень важное», – кивнул сам себе здешний князь. Выглядит он, кстати, весьма неплохо. Явно уже в возрасте, но не старик. Крепкий мужчина, воин, коротко обрезанные волосы, украшенные благородной сединой, руки оголены. На нем была безрукавка. Благодаря этому можно было увидеть несколько органично вписанных в общую картину шрамов. Ноги закрыты кожаными штанами весьма неплохой работы. Сами штаны вставлены в сапоги. «Все верно, князь, мы хотели бы многое обсудить. Тебе не кажется?» Я несколько удивлялся сначала их манере говорить «ты». Все-таки этот язык, в отличие от английского, делал различие между «ты» и «вы», но позже мне удалось привыкнуть, что орки в последнее время несколько обнаглели. «Собираете новый поход?» «Нет», вступаю в разговор. «Всем уже, я думаю, надоела бесконечная череда крупных походов и мелких стычек. Пора покончить с угрозой раз и навсегда. Так вы желаете уничтожить орков, но для этого вам требуется объединить людей, ведь ни эльфы, ни гномы не в состоянии сделать такого». «Понял, князь, умный мужик, сразу все просек, и вы решили начать с нас, как с самых нейтральных и дружественных вам». «Все верно, невозможно», — категорично отверг мужчина предложение. «Даже мы враждуем слишком со многими, чтобы объединяться. И это при том, что наша вражда неявная, а между племенами часто лежит немало крови. Объединить их может только общая угроза и сильный лидер одновременно. Ни я, ни король Мефиса не способны стать таким лидером, а подчиняться эльфу или гному люди не станут. Именно для этого и я здесь», — киваю. «Пожалуй, я наконец-то сумел определиться со своей ролью в начинающемся представлении. Мне нужны люди эльфы, гномы как союзники, но вот как подданные они мне нафиг сдались. Именно поэтому сам я на роль лидера не встану. Лучше будет, если я окажу поддержку кому-то из нынешних лидеров, дабы уже он со мною за спиной объединил человечество Ангмара. Дальше стоит уничтожить орков, а там хоть трава не расти. Я этим людям что-то должен? Нет. Так зачем мне принимать на себя ответственность за них? Я бы, может, еще подумал бы, если б был не в этом мире, но здесь, в Орде, где серьезных магов особо и нет, если у меня будет хотя бы лет 5, чтобы конкретно так окопаться на магическом источнике, то шансов против меня ни у кого тоже не останется. Ну, разве что кто-то вроде Галадриэль или Саурона, да, может, Гэндальфа, когда его побелит, но Саурона скоро свергнут, а остальным я нафиг не нужен. Осталось только взять себе источник. Черный замок подходил очень неплохо по многим параметрам. Его, конечно, надо еще проверить, но с большой вероятностью он вполне сойдет. Только вот был у него один минус, стоит он далеко на северо-западе. Слишком большое расстояние до ближайшего поселения. Я же хотел себе нечто вроде Изенгарда Сарумана, на хорошем торговом маршруте, с небольшим городком, где у меня будет ровно столько разумных в подчинении, сколько мне нужно, а не целое королевство. Именно поэтому мне очень хотелось выкурить орков из Гундабада. Гундабад вообще близок ко всему сразу, если подумать. Море не так уж и далеко, северная часть Мглистых гор вообще рядом, на севере от крепости Ангмар, на юге, если брать чуть восточнее, Эребор. Просто на юге, озерный город и Чернолесье с лесными эльфами. На востоке, еще одно королевство гномов. Как минимум Эребор и Трандуил будут ко мне союзны. Если прихвачу еще и вернувшийся из небытия Ангмар, то стану держать единственный нормальный проход через Серебряную гряду, да еще и буду в окружении дружественных ко мне фракций. Чем не сказка. Впрочем, даже реши я занять Черный замок, то мне бы пришлось объединять людей, дабы те прикрывали от орков какое-то время. Наконец-то полностью для себя все решив, я начал постепенно менять переговоры в нужную сторону. Если изначально Исмейлун начинал их с потенциальной целью поставить в будущем во главе людей меня, то, поняв, чего же хочу я, он повел их уже в сторону, где князь занял бы место лидера Ангмара. Пока они торговались и прикидывали, Я сам задумался, а что же должно получиться? Ханья, вторые по развитию среди людей Ангмара, с активной поддержкой моей эльфов они могут начать объединять племена вокруг себя. Таким образом появится второй центр сил в людской расе. Только вот это может привести и к вражде с Мефисом. Подчинять Мефис силой – не выход. Мы все умоемся кровью, ибо этот город может выставить 1500 воинов и 1010 ополчения. И ополчение это будет не только хорошо вооружено, но и с гарантией уже окажется с солидным опытом боевых действий против орков. Даже если удастся победить, а победить таки удастся просто потому, что объединенные племена вполне способны выставить войско 1000 в 10 человек, пусть и не такое качественное, плюс к тому, армия эльфов и я, то все равно потери будут слишком большие. Сражаться с Мефисом просто нецелесообразно. Выходит, надо объединяться мирно. Вопрос, как, именно его сейчас и обсуждали и Смилун, и князь Орион. ГМ, прошу прощения, но, насколько мне известно, сейчас у короля Мефиса всего трое детей, интересуюсь. Верно, дочь и два сына, кивнула Смилун. Что если попытаться договориться следующим образом? Скажем, Мефис присоединится к союзу людей, ты, Орион, женишься на дочери короля, а его дети останутся наследными правителями города под твоей рукой. Династия сохранится, потомки короля Мефиса через его дочь будут править всем Ангмаром, а его потомки по мужской линии сохранят за собой право на владение самым крупным и богатым городом Ангмара. Все присутствующие, в том числе и весьма неглупого вида мужчина, присоединившийся к нам недавно, замерли. Видимо, такой вариант пока им в голову не приходил. Конечно, рано или поздно они додумались бы, но скорее поздно, чем рано. Я уже женат. Да, я слышал краем уха, пока мы сюда шли. Кажется, женат ты уже дважды, не так ли? Иронии в моем голосе только глухой не заметил бы. У меня уже есть наследники, нахмурился Орион. Ну так какие проблемы? Пусть будет тот же вариант, что и с Мефисом. Твои нынешние наследники станут править Ханья в составе союза людей, твои же наследники от дочери короля Мефиса станут править всем союзом. И Смилун несколько раз медленно хлопнул в ладоши, показывая свое отношение к идее. Орион лишь кивнул своим мыслям. Я созову вождей ваннов и хильсиков. Староста Заливной также, думаю, не откажется прийти. Заливная, смотрю на Исмейлуна, деревня на северо-западе, день пути отсюда. Они расположены на высоком холме, по одну сторону обрыв и быстрая река, по другую – мощная стена. Всего около 1500-2000 человек живет, но захватить это место просто некому. На то мы порешили. Вообще, еще болтая с Гелионом, мы определили несколько вариантов развития событий, в том числе несколько вариантов и моего в них участия в качестве лидера, поддержки лидера, либо еще кого. Эльф не желал медлить, сказал, подумаешь в пути, ну, я подумал, почему Гелион не желал медлить, о, да все просто, как только он узнал от меня о возвращении Саурона, так сразу же сложил мозаику воедино и сопоставил объединившихся орков с этим событием. Честно говоря, я не думаю, что стоит связывать Саурона и объединившихся орков, ибо в каноне Ангмар вообще никак в войне не участвовал. ГМ, видимо, потому что Ребор перекрыл выход оркам на востоке, а западная часть была закрыта людьми и эльфами с гномами. Тем не менее, Гелион решил, что просек ситуацию, а потому стремился как можно быстрее сколотить для своего народа щит в виде единого королевства людей. Ангмар представлял из себя еще более жуткую магическую аномалию, нежели остальное Средиземье. Трансгрессия здесь была просто нереальна. Именно поэтому самый быстрый способ перемещения для меня тут – левитация. Ну а самый, пожалуй, эффективный в плане скорость, затраты сил, форма ворона. Потому, договорившись об основном и продемонстрировав Ориону часть своих возможностей, призвав песчаного джинна, я обратился в черную птицу и полетел на северо-запад. Мне все-таки хотелось лично убедиться, что же такое этот самый черный замок и чего он реально стоит. Не скажу, что полет был быстрым, но и недолгим. Очень-очень редко внизу встречались поселения людей или движущиеся отряды. Из-за высоты места привалов разглядеть было нельзя, так что скопление разумных можно было рассмотреть лишь в движении. Заодно я примерно прикидывал для себя ландшафт и, честно говоря, радовался, что решил все-таки отказаться от роли лидера людей. Пусть лучше Орион получит дикую головную боль с прокладкой здесь дорожной сети. Дороги самого Ангмара поизносились очень серьезно и вообще не использовались, либо использовались, но не чинились, учитывая, что с момента последнего ремонта хорошо если прошло меньше 12-13 веков. В общем, жалкое зрелище они из себя представляли. Фактически, их не было, а местность была такая, что прокладывать новые дороги было очень тяжело. И тем не менее, жизнь в этом якобы проклятом месте хоть и не кишела, но была и немалая. Я по пути насчитал не меньше полутора десятков людских поселений и, кажется, целых три места обитания орков. ГМ, кстати, самое крупное поселение людей – Мифис. Там сейчас живет около 50 тысяч человек. Огромный город даже по меркам остального Средиземья. Пожалуй, Мифис будет третьим. Да, наверное, в известной мне Орде этот город третий по численности. Это если не считать города гоблинов, где должно быть что-то около 80 тысяч особей. Но речь не о том. Так вот, Мифис в генетическом плане самодостаточен, но вот остальные племена и поселения, чтобы не захереть от близкородственных браков, должны обмениваться людьми между собой. Более того, даже с орками, если подумать, пусть и очень редко, но должно случаться. Это тема для размышлений. Как там в сказках? Долго ли, коротко ли, Иван-царевич? Хотя я, во-первых, не Иван, а во-вторых, если и стану кем, то уж точно царем, а не царевичем. Но это так, мелкие придирки. Так вот, долго ли, коротко ли, но до Черного замка я добрался. Его громада возвышалась на огромной скале, читай, маленькой горе. Сначала я подумал, что местность сия есть природное образование, но, облетев несколько раз замок по кругу, я понял, что ни хрена. Здесь явно был просто очень большой холм с каменной основой когда-то. Даже не знаю, каких трудов стоило убрать землю и сделать из холма с каменным основанием настоящую небольшую гору. А землю убрали явно, кусок основания из твердой породы тоже сточили, в результате чего вышел крутой обрыв. Учитывая, что именно в ту сторону шло дальше естественное понижение местности, то архитектор был весьма умен. Этот обрыв не только с веками не должен засыпаться, он наоборот будет лишь увеличиваться, расширяться, крутить, нужно и подчеркнуть. С другой же стороны была просто скала, но все равно очень и очень крутая, на вершине которой уже стояло само сооружение. Как я говорил, замок явно когда-то не уступал Долгулдуру. К сожалению, как и та крепость, Черный замок был ныне разрушен самой страшной силой наравне с мощью света и могуществом тьмы, временем. И, надо сказать, неизвестные строители не могли бы назвать свою работу плохой, им явно сложно отказать в искусстве, ведь выстроенная ими крепость хоть и проиграла свою битву векам, но явно понесла весьма достойное поражение. От мощных оснований башен осталось едва ли метров 5-6, но, учитывая, что они тут стоят едва ли меньше тысячелетия, я удивлен, что там вообще до сих пор сохранилось хотя бы два этажа, а ведь были экземпляры под 7-8 метров. Всего у крепости, кстати, имелось целых 7 башен. Не зря Гелион говорил, что ранее этот замок называли еще и Арнавинлор, крепость семи столпов. При этом расположены они были весьма интересным образом. По идее, самая уязвимая сторона – юго-восточная, как раз та, которая стоит на хоть и крутом, но все же склоне, пусть он и каменный. А вот самая защищенная сторона – северо-западная, которая со стороны обрыва. Тем не менее, три самые мощные и основательные башни были именно на северо-западе, тогда как четыре других – хоть и все равно очень серьезных, но процентов на 20-30 менее основательных, нежели их товарки, заняли как раз таки самую незащищенную сторону. Почему так, я понял не сразу, но когда понял, то восхитился гениальностью архитектора. Логично, что на обрыве должны стоять мощные башни, способные служить продолжением скалы. В противном случае замок просто рассыплется и весьма быстро. Именно обрыв, самое крепкое, можно даже сказать, силовая точка всей крепости. Чем менее тяжелые башни ставить на склоне, тем дольше они протянут, ведь под собственным весом тяжелые башни гарантированно сползут, а за счет того, что они будут все-таки составными, а не цельными конструкциями, сделать их продолжением скалы, идущей под уклоном, не выйдет. Таким образом, в общем-то, на склоне ставить башни, стоявшие на обрыве, было нельзя. Тем не менее, монументальность северо-западных башен все равно казалась сначала излишней, пока я не понял новую задумку. Прикрыть с их помощью менее защищенную юго-восточную часть. Эти три мощных башни должны были и так стоять выше остальных, а за счет своих больших размеров вообще позволяли сделать себя метров на 10 выше остальных четырех. Выходило, что, в общем-то, любая осада будет отбиваться двойным шквалом стрел, из-за спины обороняющихся на передней стене, плюс самими обороняющимися на этой самой стене. И даже когда начнется бой на стенах, обстрел подкреплений противника не прекратится. Но и это еще не все. Даже захватив переднюю стену, враг все равно будет просто-таки сметен лучниками с задних башен. Что касается возможности штурма северо-западной части, лучше об этом не думать. Сама скала высотой где-то около 80 метров. Даже без учета башен забраться сюда по отвесному склону могут только хорошие альпинисты, или пауки из Чернолесья. Однако над всем этим должны стоять три мощнейших башни и весьма габаритная стена. Даже по руинам, прикинув их размер, можно было определить, что стенка должна была оказаться метра 4 в ширину. Гномы, однозначно гномы. Только эти коротышки могли построить нечто подобное. Однако интереснее было не это, интереснее была внутренняя часть. Крепость явно была рассчитана на много, очень много людей. Площадь внутренней части я бы, пожалуй, оценил, ГМ, что-то около десятка тысяч квадратных метров. Но это только поверхность, а была еще и подземная часть. Во-первых, ее просто не могло не быть, если крепость строили гномы. Я вообще не удивлюсь, если тут вся скала внутри полая. Во-вторых, на внутреннюю часть недвусмысленно намекал вход, точнее, настоящий въезд в автомобильный тоннель или вход в секретную военную базу, где расквартирована такая же секретная танковая армия. Уж очень сильные были ассоциации. Внутрь подземелий я лезть не стал, нечего мне там пока делать. Оборонную мощь этой крепости я уже оценил. Как по мне, то она даже круче знаменитого Минас Тирита или того же Изенгарда. Теперь пора проверить источник. Приземлившись на относительно ровный кусок бывшей стены, я прикрыл глаза, предварительно, конечно, превратившись в человека. Что я могу сказать? Не Хогвартс. Далеко не Хогвартс. Отрешившись от органов чувств физического тела, я попытался ощутить астральный план. И, должен сказать, он меня порадовал и разочаровал одновременно. С одной стороны, этот источник не уступал изенгардскому, да что там, превосходил. Он превосходил и источник Долгулдура, и Лориена, и Ривенделла. Не намного, но превосходил. Однако, вспоминая тот же Хогвартс, я понимаю, что там мощность была, ГМ, раз в 5 выше. Да, где-то так, будь сейчас у меня в голове Том, то он бы сказал, что я зажрался. С чего я это взял? Ну, просто библиотекарь прислал именно эту фразу, получив очередной пакет моей памяти. Предо мной, скорее всего, четвертый по мощи источник в мире, ибо первым должен быть Радруин, вторым – Барад-дур, а третьим – Гундабад. Ну, может быть, еще на тропе мертвых посильнее сыщется. Тем не менее, жрать дракона – явно не самое полезное занятие, ибо сожравший дракона – драконом становится. В моем конкретном случае драконизация явно постигла моего хомяка, которого ранее я не замечал. Хомяк буквально завопил, сжимая куцами когтистыми лапками мою душу, говоря, чтобы я даже и не думал. Впрочем, я был с хомяком солидарен. Что у меня имеется? В первом варианте, Арнвенлор, крепость с мощным источником, но полуразрушенная, возможно, вагоном и маленькой тележкой сюрпризов, находящаяся, не побоюсь сказать, в жопе мира, вдалеке ото всех. А жить тут одному или с одной остелой, как Таньяйс, надо хотя бы 1000 человек еще для различных нужд. Другой вариант, Гундабад. Источник там точно мощнее, это с гарантией. Хотя разницы особой почти нет, там больше мощностями должно быть процентов на 5-6. Но ведь больше же. Кроме того, политическое расположение. Про него уже говорилось ранее. Наконец, близость разумных обитателей. И всего-то надо, что согнать десяток тысяч орков. Да раз плюнуть, я же бессмертен. Ну сколько у меня эта новая война займет времени? Лет 10-20, ну явно ведь не больше. А до войны кольца еще полвека, кабы не больше. Время все-таки быстро летит, так что год я не помню уже. Черный замок, считаю, сойдет как запасной вариант. Кивнув собственным мыслям, разбегаюсь и сигаю с обрыва. Всегда нравилось делать так вот. В падении обращаюсь в ворона и, тяжело взмахивая крыльями, начинаю набирать высоту. Глава 12. Обратный путь занял у меня также весьма приличное количество времени. Собственно, пришлось даже сделать привал небольшой, ибо ночью лететь было нереально. Видимость хреновая, а я и так часто блуждал. Тем не менее, наконец, я добрался до селения племени Ханья. С громким кар лечу к земле, прямо к удивленно смотрящему на наглую, не боящуюся людей птицу, эльфу, стоявшему на улице, на расстоянии пары метров от него и полутора от земли, превращаюсь в человека, ухмыльнувшись глазеющему на меня народу. Нераль, это был эльф из отряда Исмейлуна. Последний сказал, что, когда они с Орионом отправятся в место, куда собрались звать остальных вождей, меня оставит встречать одного-двух эльфов из отряда. «Алекс, здравствуйте, прошу за мной». Ничего не говоря и достаточно быстро, хоть и не спеша, мы пошли через расступающихся перед нами людей. Целью нашего пути был терем. Пожалуй, дворцом это строение все-таки не является, а вот теремом, вполне. «Вы устали?» — повернулся ко мне Остроухий. «Не особо. Всего час назад делал привал. Что ты так смотришь? Думаешь, птицам отдыхать не надо?» Приподнимаю бровь. «Надо, наверное. В таком случае, думаю, вам стоит поесть, после чего мы отправимся в путь. У нас есть что-то около полутора часов, пока нас соберут в дорогу». «Отлично». Хлопнув руками друг от друга, отправляюсь в терем. «Что сказать, кормит тут неплохо, но есть проблемка. Местные весьма нечистоплотны. Это проблема, скорее, всего Средиземья, но так или иначе, есть здешние блюда несколько неприятно, поэтому я незаметно прохаживаюсь по ним обычно одним заклинанием. Не то, чтобы особо действенное, просто на всякий случай. Можно подумать, что я должен был уже привыкнуть к такому, в конце концов я тут, считай, уже полвека, да вот только в лучших гостиницах. Ситуация была прямо противоположная. У хоббитов и при дворе наместника Гондора, тоже гномы, несмотря ни на что, очень и очень любящие чистоту создания. Помню, я, когда ходил еще с отрядом Бруина, постоянно удивлялся, почему они едва ли не стерильными желают постоянно быть. Кстати о Бруине, эй, новичок, ты как с мечом-то? Подошел Эдвард, один из немногих людей в отряде. Я больше по всяким фокусам, зажигаю кисть огнем, но и с мечом тоже много чего могу. Хотите, в первую линию встану? Стоящий неподалеку гном только лишь кивнул самому себе. Близился первый бой в новом составе. Приняли там меня недавно и, так сказать, испытательный срок. «Ты хоть раз с орками сражался?» — спокойно спросил Бруин. «С орками нет, ни разу, но зато, не дал я им ничего сказать, у меня на счету имеется горный тролль. Я его еще в 11 лет завалил, не вру. Магия?» — последние слова я произнес тем же тоном, каким когда-то мне сказали «это магия, Гарри». «Парень, мне надо быть точно уверенным, чего ты стоишь, прежде чем отправлять тебя в бой», — посуровил гном. «Хорошо, достаю клинок Годрика и пускаю по нему ману». Золотистый барьер и золотистая кромка меча несколько напрягли командира. «Можете попытаться пробить барьер, я сам нападать не буду. Мой меч просто разрежет что ваше оружие, что ваши доспехи. Барьер вы вряд ли сумеете пробить, даже если станете нападать всеми силами». «Пора», — зашел ко мне Нераль. «Уже прошло столько времени». «Действительно, как-то незаметно летят часы». Эльф лишь молча кивнул. Вздохнув, я встал и последовал за ним. Во дворе нас уже ждали лошади. Не то чтобы мы ехали особо быстро, но все-таки и на шаг коням сойти не позволяли. К вечеру поддерживаемый таким образом темп несколько снизился. Несмотря даже на два привала, животные сильно подустали. Именно по этой причине мы решили поспать подольше, заодно дав лошадям нормально отдохнуть. По моим прикидкам, потрачено было часов 11. Ну а на следующее утро мы таки выдвинулись дальше. Мимо проносились постепенно деревья, луга, равнины, один раз пересекли реку. Несмотря на палящее солнце, жарко не было. Удивительная природа Ангмара. Впрочем, судя по тому, что я уже узнал, зима тут просто лютая. Говорили, что далеко на севере территории лежат снега, которые даже летом не тают. Далеко в понятии местных, это около сотни-другой километров. Природа так изгаляться не могла, а потому я более чем уверен, это магия, которая сейчас не дает нам сдохнуть от жары. Да и, если подумать, то за серебряной грядой температура зимой редко опускается ниже минус 5-6 градусов, тогда как уже на этой стороне не таких уж и высоких гор она в среднем должна быть под минус 15-20, и чем севернее, тем ниже. Это весьма интересный, надо сказать, эффект. Пониженная температура, более тусклый солнечный свет. Возможно, не зря говорят, что Ангмар пропитала тьма. И значение у этих слов вовсе не фигуральное. В конце концов, не просто же так никто до сих пор не забрал под себя эти земли. После победы здесь союза людей, эльфов и гномов, орки не могли бы сделать хоть что-то. Это позже зеленокожие расплодились. Там, кивнул Нераль на вершину весьма высокого холма поодаль от дороги. «Ну там, так там», — фыркнул я, направляя свое средство передвижения в сторону от грунтовой полосы. Поднявшись на вершину, мы обнаружили с другой стороны холма несколько строений. Я молча повернулся к эльфу. Он пояснил: «Здесь ранее находилась какая-то небольшая деревня. Так давно, что об этом помним только мы, эльфы. Люди позже, когда деревня вымерла, пытались основать здесь то город, то заставу, то новую деревню, но ничего до сих пор не вышло. Князь Рион решил использовать это место для встречи с дружественными племенами, потому что оно единственное подходит. Здесь примерно равноудаленная точка между ними. ГМ, глубокомысленно отзываюсь. Не то, чтобы мы сюда ехали так уж долго. Выехали мы с Нералем поздно, легли спать рано, привалы делали большие, хоть и ехали быстро. По сути, здесь меньше дневного перехода. О, а вот и встречающая делегация. Нераль, Алекс, подошел еще один эльф, один из тех, кто был в отряде Исмельлуна. Хай, махнул я рукой. Эльф в свою очередь подал знак направившимся было к нам людям. Видимо, охрана. Кстати, таковой было весьма немало. Только сейчас я стал замечать, что тут, если подумать, был крупный лагерь. Просто вели себя все на удивление тихо. ГМ, по моим прикидкам, должно быть человек 70 в общей сложности. Ну, я точно знаю, что Орион взял с собой 250 воинов. Выходит, что остальные лидеры уже здесь. Поздновато я. А где Исмельлун? На переговорах. Он приказал отвезти вас туда, как только приедете. Угу. Эваниска, провожу руками над своим телом, после чего повторяю операцию с Нералем, читая заклинание заново. Благодарю, кивнул эльф. Ни за что. В то же время, небольшой караван неподалеку от озерного города. Орки, орки. Крик послужил сигналом к действию, и все, у кого было хоть какое-то оружие, стали готовиться к бою, только вот времени никому не дали. Профессионально смогла сработать только немногочисленная охрана. Да и зачем ей быть многочисленной? В этих местах разбойников последний раз видели, дай творец памяти, лет 5 назад. Никто и помыслить не мог, что на считавшемся теперь абсолютно мирном маршруте может кто-то напасть. Естественно, что 10 человек охраны не смогли сделать абсолютно ничего против 8 десятков волчьих всадников. 6 подстреленных зеленошкурых, да 1 зарубленный, уже невероятный результат. Да откуда они тут взялись? Истерично завизжал кто-то, тут же забулькав кровью стрела проткнула глотку. Уже немолодой мужчина, будучи раненым, успел проткнуть сердце бывшей недалеко девушки. Все знали, что орки делают с такими. А даже если враки, то ведь все равно убьют, а так хоть не будет мучиться. В следующую секунду голова спасителя сама покатилась по земле, а убивший орк раздраженно сплюнул, глядя на длинноволосый труп. «Закончили, Хаэр, соберите все, следов остаться не должно», — рявкнул, видимо, командир. «Ты затеял большое дело, Орион, но только я не понимаю, почему мы должны присягнуть тебе, даже если твоя мифическая угроза орков существует», — заговорил явно уже преклонного возраста мужчина. «Я тут находился уже целых 15 минут, успев к моменту, когда все позиции уже были высказаны и обрисованы, после чего началось обсуждение. За твоей спиной стоят остро, ГМ, эльфы», — глянул украдкой на молчаливого и смело наговоривший. «Но это не причина склоняться пред тобой, скорее уж наоборот. Я мог бы понять, будь у тебя хотя бы 1000 воинов, но ведь ты хоть и правишь сильнейшим в наших краях народом, однако не настолько силен, чтобы возглавить всех людей. Когда-то давно мы были одним народом», — спокойно ответил князь. «Когда-то давно орки на этих землях считались сказкой, а теперь, как видишь, никто и помыслить не может о том, чтобы их тут не было. С когда-то давно много воды утекло. Я не вижу смысла в твоих стремлениях, Орион, и поверь старому человеку. Пока за твоей спиной не встанет еще одна сила, такая, в которую люди поверят, такая, которая склонит чашу весов в твою сторону, никто не увидит смысла так же, как и я. Ты, видно, рассчитывал на эльфов, не будь дураком. Как только они выступят на твоей стороне, чтобы объединить людей под твоей рукой, люди объединятся уже против тебя. Вообще-то, за моей спиной есть еще одна сила», медленно проговорил Орион. «Ха, и какая же, гномы что ли?» — фыркнул другой присутствующий. Брюнет, весьма крепок на вид, короткий меховой плащ лишь подчеркивает мускулистые и мощные руки, а немалый топор за спиной окончательно сообщает всем, что связываться с ним не стоит. «Не гномы, я отлепляюсь от стены, где до этого молча стоял. Делаю шаг вперед. Мальчишка, глупая шутка, ухмыльнулся все тот же вождь. Ну, ГМ, я считал себя весьма высоким человеком, но здесь, на севере, почему-то люди в среднем несколько выше. Вкупе с моей небритой гладкой рожей, да не стареющим телом, выгляжу я реально немножко не на свой возраст. Боюсь, вы грубите старшим, улыбнулся Исмильлун. Что ты несешь, эльф? Просто я бессмертен, поясняю. Вот оно как. Но ты человек, ау, да он нифига не вспыльчивый, как мне показалось сначала. Быстро успокоился, рассуждает. Почему же Орион считает тебя достаточным, чтобы склонить нас всех? Потому что я маг. Я слышал о волшебниках. Сказки, в основном, заговорил старик. Они очень мудры, достаточно сильны, но вот насколько, я лишь махнул рукой в сторону выхода, куда сам и направился. Никто не стал мне возражать, что странно. Интересно, здесь люди весьма сдержанные и спокойные, или это только правители? Не отходя далеко от шатра, где проходили переговоры, кладу свой гримуар на землю, провожу над книгой рукой, и страницы внезапно перелистываются, словно от мощного ветра, хотя вокруг и абсолютно спокойная погода. Внезапно книга раскрылась и замерла, а затем по земле побежали символы прямо со страниц, образуя сложные дорожки и конструкции. Все, кто стоял на огромной рунической фигуре, быстро отошли подальше. Вовремя, потому что земля подо мной буквально всколыхнулась. Книга уже вернулась на пояс, однако этого никто не увидел, потому что все внимание было обращено на Джинна. Примерно трех, если не четырехметровую фигуру, выбирающуюся из-под земли, впрочем, скорее формирующуюся. Я спрыгнул со спины великана вниз, как раз вместо недостающих до 1000 воинов Ориона. Пока у меня есть силы, он будет сражаться, а сил мне хватит надолго. Ни оружие, ни огонь его не возьмут. Тут-то все и притихли. Каждому стало понятно, что для штурма любого из поселений такого монстрика будет более чем достаточно. Плотный строй, который тут сейчас часто использовался и считался едва ли не самой совершенной тактикой, не сумел бы помочь, наоборот, помешал бы. Сколько веса в эдакой хреновине? Пара тонн, получается, имеется огромный живой щит, таран и еще черт знает что, неуязвимое практически ни для чего. Я очень точно выразился, что Джин как раз будет вместо недостающих до нужного количества воинов Ориона. Будь у нас лишь один Джин, то этого было бы мало, будь только воины, тоже. А вот так вот уже достаточно сил, чтобы относительно безболезненно победить любого противника отдельно. ГМ, кроме Мифиса, конечно, да может еще пары тройки племен орков. Конечно, можно было продемонстрировать адское пламя, к примеру, да вот только зачем, оно мне надо, показывать свои силы и возможности, даже не столько перед людьми, сколько перед Исмейлуном, которые хоть и впечатлились демонстрацией, особого трепета не испытывали. В этом мире уже джин, сила, нафиг мне показывать остальное, нафиг. С вождями договориться удалось относительно быстро, всего-то 3 дня. Каким образом? Да просто все, относительно взаимовыгодные соглашения, подкрепленные родственными браками, клятвами на оружие и тому подобным. Насколько я понял, каждое племя должно было выставить по первому требованию Ориона отряд в 70 воинов. В среднем у каждого вождя было от 150 до 300. Кроме того, остальные племена обязались платить, ГМ, налог, хотя, как по мне, обыкновенная дань. Ну, это, в общем-то, тоже налог. Орион же пообещал защиту от орков. И, надо сказать, обещание стал выполнять. Как только мы вернулись и он сумел собрать присланных и своих воинов, то тут же отправился к ближайшему орочьему племени, находившемуся всего в 20 километрах от поселения Ваннов, кои были в составе присягнувших народов. Вырезали всех. Я стоял в стороне, управляя джином. Точнее, смотря не стоит ли подкорректировать приказы, отданные в самом начале. Джинны, все-таки, разумны, а значит и какой-никакой, а алгоритм действий заложить в них можно. Хотелось, конечно, просто приказать подчиняться кому-нибудь из воинов, но, к сожалению, речь этот полуголем слышать не мог, а потому приходилось следить за всем самому. Не щадили почти никого. Единственное что, детей самых мелких оставили на воспитание. Какая практичность. Пожалуй, до попадания в этот мир, мне было бы противно наблюдать то, что устроили люди, но на границе Гондора я когда-то насмотрелся гораздо более страшных картин, устраиваемых орками в отдаленных поселениях. Редко, конечно, но раз в 5-10 лет они подобное проворачивали. А кроме деревень были еще и заставы пограничные, и просто отряды, которые обычно подвергались жутким пыткам перед смертью, если вдруг после атаки у орков оказывались пленные. В конце концов, я вряд ли в ближайшую сотню лет забуду картину, как зеленошкурые жарили и жрали живьем кого-то. Это, конечно, был исключительный случай, но все же. Затем, обзаведшихся недостающим оружием и доспехами для всей своей пока еще небольшой армии, Орион повел их уже через полмесяца на новое стойбище. Следом был новый поход, через месяц. На этот раз целью были люди. «То есть как, ты отказываешься помогать?» – удивился Исмельлун, когда мы втроем обсуждали план нападения. «А вот так, я готов убивать орков, на них мне почти наплевать, но вот людей я бить не стану. Первым, хмуро смотрю на них, Астила, ученица была тут, со мной, уже целых полтора месяца. Гелиан был столь любезен, что по моей просьбе выделил целую эльфийку для продолжения обучения. Как только я вернулся от Черного замка, закончил с объединением людей и первым нападением на орков, так сразу и вытащил девочку к себе. Теорию магии, энергетическую раскачку и банальное воспитание никто не отменял. А то знаю я этих эльфов. Воспитаю час, как бессмертную, а она и не заметит, как жизнь пролетит. Нет, надо сначала реально вечной молодости достигнуть. Наставник, спокойная девочка вошла спустя пяток секунд. Была хоть и неподалеку, но и не особо близко. Вообще Астила оказалась на удивление спокойной. Пообвыкнув в новой изменившейся обстановке и окончательно отпустив прошлую жизнь, она словно бы избавилась от части эмоций. Нет, она все так же радовалась нехитрой ласке, вроде поглаживания по голове, вкусной еде, заботе, часто злилась, проявляла интерес, но эмоции эти теперь были скрыты где-то глубоко. Наружу проскальзывало не так уж и много, а потому если бы не моя слабенькая эмпатия, то я бы считал ее очень малоэмоциональной. «Ты принесла? Ага, спасибо», принял я у нее из рук небольшой бутылек. «Итак, раз уж вы желаете напасть на Истари, то я с вами в бой не пойду. Вот эликсир, я дам еще сотню таких же фиалов. Они способны заживлять раны, пусть и не быстро. Это вся помощь, которую я вам окажу, зыркой-зыркой, Орион. Мне не нужна прочная держава людей здесь. Мне нужен союз под твоей рукой, способный очистить эти земли от орков. Ранее я еще мог их уничтожить сам, но у Гундабада их стало слишком много. Уже больше 10 000. Их явно кто-то объединяет, какой-то сильный вождь. А мне еще лет 30 надо, чтобы поглотить Смауга полностью. Да даже не 30, а скорее 50. В любом случае, я не позволю тебе безболезненно захватывать племена людей. Учись договариваться. Если кто-то восстанет против твоей власти, я его сам уничтожу. Но вот заложить трещины в твою будущую страну, заложить расколы, внутренние проблемы, почему бы и нет? Я знаю твой характер. Ты достаточно жесткий и жестокий, а еще ты не потерпишь рядом с собой сильных конкурентов. Ранее это было по тебе не очень видно, да и сейчас, но что-то мне подсказывает, что, когда все закончится, ты вполне способен будешь повернуть свою армию против меня, если она будет монолитной и подчинится тебе безоговорочно. А вот если сразу же после угрозы орков тебе будет нужно удерживать трескающееся королевство в кулаке, то я вполне смогу заняться своими делами. Нет, можно, конечно, самому обзаводиться влиянием или хотя бы нагнать страху перед грозным колдуном. Да вот только, во-первых, я не желаю раскрывать свои карты, во-вторых, твои воины не должны полагаться на мою магию больше, чем надо. Им нужен опыт, чтобы выступить против объединенного войска орков, и опыт, чтобы позже выступить уже против Саурона. Ведь я постараюсь втянуть в это будущего короля Ангмара. И это будешь не ты, Орион, а кто-то из твоих детей. Но это пока дела будущего.